выполняйте неукоснительно. Или вы новобранец, не фронтовик. Санька обратился за помощью к комиссару. Иван Михеевич, заради Христа, отпустите. Скажите ему, что я не вам первый обсказывал про батальонщицу. Тогда, а Дальчевский, с тех пор житья мне никакого нету. Убьет меня конь рыжий, помилосердствуйте. Ной на некоторое время очумел, будто ушам не поверил. Так значит, Санька выдал Дуню Юскову? Нет, ты не уедешь, пакость. Туго закрутил Ной, теперь его не остановит ни комиссар Свиридов, ни Подвойский, ни сам Дух Святой и Сатана из преисподней. Один раз становится предателем, не запамятуй. Навьючивай мешки живо, и отпущен ты будешь тогда, когда свой грязный хвост очистишь, так же. Санька поплелся обратно со своей кладью, оправдываясь, что он ополоумил после побега комитетчиков, и что батальонщицу первый выдал Дальчевский, а он только после него не стерпел, сердце не выдержало, чтобы укрывать стерву, и что сам Ной Васильевич с того утра ни разу не навестил пулеметчицу, а значит, брезговал ею. И потому Санька решил, что Ной Васильевич плюнул на паскуду. И Санька отобрал у нее сегодня буржуйское добро, пущай таскается в своей шинельке и в солдатской амуниции, потому как тайник открыл никто иной, как Санька, и добром пользоваться ему. Как только вошли в ворота ограды, Ной гаркнул: «Стой, гад!» Санька бросил мешки. «Как ты падал, Иуда! Три раза, Иуда! А Иудов смертным боем бить надо! Смертным боем!» Санька не успел отскочить, как Ной сцапал его за бекешу и одним махом вскинул в воздух, перекинул через себя. Не успел Санька подняться, как Ной снова его подхватил, как мешок, и, размахнувшись, швырнул в другую сторону. По снегу дорога пролегала. Санька за револьвер, да разве успеешь? Это же конь рыжий. Вырвал револьвер, оборвал шашку и пошел возить Саньку, тыча мордой в снег, молча и люто. Кулаками не бил, знал силу своего удара. На позиции, как-то рассвирепев на обезумевшего коня во время боя, ударил кулаком между ушей. Конь тотчас испустил дух. Санька взвыл о милосердии. «Ной Васильевич, детишки у меня, детишки малые!» «А ты, гад, помнил про детишек, когда должность Иуды правил? Заради Христа! Нет у тебя Христа! Нет у Бога!» Бекеша Саньки трещала по всем швам. Свирепый Ной еще раз взметнул Саньку в воздух, задержал над своей головой и давай трясти, ноги и руки заболтались, как тряпичные. «Не запамятай, грю, про свое паскудство, падла! Смерти или живота? Живота! Заради Господа!» И, переведя дух, более внятно покаялся. «Клятву даю! Помрачение нашло!» Ной тяжело перевел дух. «Ладно, живота просить будешь у Евдокии. Сей момент иди за ней, и ежели она помилует, жить будешь. И долго помнить будешь. Так вот, должность Иуды завсегда мерзкая. Да не вздумай удариться в побег, от меня никуда не уйдешь. Ступай!» Забыв про папаху, Санька ушел из ограды, насыщенный до ноздрей страхом и злобы. Ной подобрал мешки, папаху, оружие Саньки и поплелся в дом. В темноте пустынных комнат ударился об стену, нашарил дверной косяк и пошел дальше. Под его ногами жалостливо повизгивали рассохшиеся половицы без паркетных плиток, сожженных в печке буржуйки. Бросил мешки на пол, оглянулся, будто искал кого-то, и, вздохнув, опустился на стул. «Господи, избави меня от лютости!» — вырвалось у него со стоном. Дуня, конечно, простила Саньку, сама не из безгрешных, переоделась в буржуйское по приказу Ноя и после скудного позднего ужина собралась спать. И как не ждала того, Ной сказал: —